Ближайшие дни принесли с собой много изменений в тюремном быту Каупервуда. Но, конечно, это было далеко недостаточно, чтобы сделать его жизнь терпимой. Обучая Каупервуда искусству плетения стульев, Бонхек недвусмысленно намекнул, что готов оказать ему целый ряд услуг. Одной из побудительных причин такой готовности было следующее. Ему не давало покоя, что к Стинеру приходит больше посетителей, чем к Каупервуду, что бывшему казначею время от времени присылают корзины с фруктами, которые он отдает надзирателю, и что его жене и детям разрешены свидания вне установленных сроков. Бонхега разбирала зависть. Как же это так? Свой брат-надзиратель задается теперь перед ним, рассказывая, как весело живут в галерее номер 4. Бонхегу очень хотелось, чтобы Каупервуд воспрял духом и показал, что он тоже кое-что дозначит. Поэтому он начал с наводящих вопросов. «Вот я вижу, к вам каждый день приходят ваши адвокаты и компаньон. Но, может быть, вам еще кого-нибудь хотелось бы повидать?» Правда, наши правила не разрешают жене, сестре или кому-нибудь еще приходить в неположенные дни. Тут он сделал паузу и многозначительно посмотрел на Каупервуда, как бы давая понять, что намерен поведать ему нечто сугубо секретное. «Но ведь далеко не все правила соблюдаются здесь в точности», — добавил он. Не таков был Каупервуд, чтобы упустить представившийся случай. Он чуть заметно улыбнулся, отчасти чтобы дать выход своей радости, отчасти желание показать Бонхегу, как он ему признателен. Вслух же сказал: «Дело в том, мистер Бонхег, что вы, я полагаю, лучше многих других понимаете, в каком я положении, и потому будем говорить с вами прямо. Конечно, есть люди, которым хотелось бы прийти ко мне, но я боялся их приглашать, не зная, дозволено ли это. Если вы мне пойдете навстречу, я буду вам очень признателен. Мы с вами люди практические, и я прекрасно понимаю, что когда человеку оказывают услугу, он должен помнить, кому он этой услугой обязан. Если при вашем содействии я начну пользоваться здесь большими удобствами, то докажу вам, что умею это ценить. При себе у меня денег нет, но я всегда могу достать их и уж, конечно, постараюсь, чтобы вы получили надлежащее вознаграждение».